Фэл, Нью-Йорк. Ноябрь 2017-го. Карли. Они меня наняли. Видимо, желающих было немного, а может и вообще никого. Но нашлась я, и 4 дня спустя, ровно в 11 часов вечера, я уже сидела в офисе «Вечерней зари» вместе с унылым мужчиной по имени Крис, который обучал меня работе ночного портье. На вид и лет 50 он был сыном самых первых владельцев мотеля. Носил голубую фланелевую рубашку в клеточку и джинсы с высокой посадкой и производил впечатление самого несчастного человека из всех, что я когда-либо встречала, включая даже моих бывших одноклассников из средней школы. От него прямо-таки веяло страданием. «Ключи здесь», — бубнил Крис, выдвигая ящик стола. «Мы так и не перешли на электронные карточки, слишком дорого. К тому же в мотеле всегда были проблемы с электроникой. Одно время мы пытались ввести систему онлайн-бронирования, но программа никак не хотела работать, а потом компьютер вообще перестал включаться, так что все записи у нас по-прежнему в гостевом журнале». С этими словами он показал на толстенную книгу в кожаном переплете, которая лежала на столе. «Ясно», — ответила я. По сравнению с этим, моя предыдущая работа в качестве бариста теперь казалась апогеем высоких технологий. «Значит, и связь тут у вас тоже стационарная?» Я махнула рукой на старый телефон. Крис кинул на него беглый взгляд. «Можно пользоваться мобильным, если поймаете сигнал. Своего Wi-Fi у нас нет, но в хорошую погоду иногда получается перехватить у местных. Повторяю, с электроникой здесь проблемы. К тому же Wi-Fi и денег стоит. Каждый день в полдень приходит Нэнси и убирается в номерах, но вы с ней встречаться не будете. Грязное белье мы складываем в корзину в подсобке, раз в неделю его забирают и привозят чистое, строго в дневные часы. Так что это тоже будет без вашего участия». Я, тем не менее, никак не хотела переключать внимание с проблемы связи. «Значит, интернета нет? То есть совсем?» Мужчина взглянул на меня с презрением. «Для вашего поколения это целая проблема, да? Небось, надеялись, что будете весь день сидеть в интернете, а потом получать за это денежки». Я состроила самое бесстрастное лицо, на какое только была способна, и сказала. «Ага. Моя главная мечта в жизни — сидеть на ресепшене в мотеле, читать соцсети и получать за это минимальную заработную плату. Что может быть лучше?» «Эта страна катится под откос», — проворчал Крис. «А вот и нет. Она катится в адскую преисподнюю». «Как угодно. На работе будете носить вот это». Он вручил мне темно-синий жилет с логотипом мотеля на груди. «По правде говоря, я не смогу проверить, носите вы его или нет, но такие здесь правила. Мы собирались обновить дизайн, но...» «Дизайн стоит денег», — закончила за него я. Потом улыбнулась, но мужчина в ответ лишь еще сильнее насупился. «Моим родителям это место досталось почти даром. Отец выкупил участок у одного старого фермера и построил мотель по дешевке. Он думал, что основным вложением будет земля, а вся прибыль с мотеля уйдет на оплату налогов. Наверное, они хотели дождаться, когда цена поднимется». Крис вздохнул. «Но она так и не поднялась, потому что власти передумали строить парк развлечений. Родители умерли, и это место теперь мое. Я и сам пытался его продать где-то в начале нулевых, но покупателей не нашлось. Так что вот. Доходы всего несколько тысяч долларов в год, но лучше уж так, чем платить риэлтору за его продажу». Взяв в руки жилет, я почувствовала между пальцами его плотную синтетическую текстуру. «Как же вы тогда зарабатываете?» «Продаю автомобильную страховку». Всю жизнь продавал. «State Line Auto, тут у нас, в городе. Позвоните, если понадобится застраховать машину». Он устало осмотрелся. «По правде говоря, я это место терпеть не могу. Прихожу только в самом крайнем случае. Столько воспоминаний, и все плохие». Я хотела узнать у Криса, что именно он имеет в виду, но выражение его лица стало вдруг непроницаемым. Поэтому я спросила. «Если вы пытаетесь сэкономить, зачем вообще нанимать ночного дежурного?» «Мы как-то раз попробовали обходиться без него, еще в 90-х. Но, если честно, мотель быстро захватили проститутки. Они оставались тут на всю ночь, портили мебель, которую мне потом приходилось чинить за свой счет, и просто убегали, не заплатив за номер. Не поверите, но доходы только упали. Оказалось, если на ресепшене есть хоть кто-то, люди ведут себя приличнее, пусть и не намного». Указав на доску с прикрепленным к ней листочком, он добавил: Будет нужно, звоните в полицию, но большинство людей просто придурки. Если их одернуть, они остановятся. Никогда не было такого, чтобы кто-то проявил агрессию к ночному дежурному. Ну, кроме того случая, когда один из них пропал, заметила я. Крис мгновенно перевел на меня взгляд и моргнул. Что? Я про ту девушку, которая пропала в 82-м. Как вы об этом узнали? В газетах писали, ответила я, даже почти не соврав. Боже мой. Крис провел рукой по редеющим волосам. Казалось, он был в ужасе. Никому об этом не говорите, хорошо? Я уж думал, все забыли. Дело было при моих родителях, вы тогда еще даже не родились. Вы ее знали? Спросила я. Я был еще ребенком, так что нет. Как думаете, что с ней случилось? Да кто ж его знает? Это история 100 лет в обед. Пожалуйста, никому не говорите. У нас и без того мало постояльцев. На этом допрос Криса об исчезновении моей тети пришлось закончить. 0 очков в пользу Нэнси Дрю. Когда он ушел, я сбросила полиэстровый жилет на стул и принялась за работу. Начала со стола и перерыла все ящики. За исключением того, где хранились ключи. Каждый крепился к металлическому кольцу с кожаным ярлычком, на котором был выдавлен номер. Ничего интересного. Затем я стала рассматривать рабочую поверхность. Стол из древесной плиты, столешница под натуральный камень, сверху на ней пресс-папье, карандаши, ручки и старый телефон с большими квадратными кнопками вдоль основания, позволявшими переключаться между разными линиями. Ни одна из них в тот момент не горела. С края на столе покоился здоровенный гостевой журнал в кожаной обложке. Я уже занесла над ним руку, но в последний момент все-таки передумала. Время вдруг сместилось, завернулось вовнутрь, и на одну шальную минуту мне показалось, что между настоящим и 1982 годом нет никакого промежутка. Вот за этим самым столом когда-то сидела Вив Дилейни. Этим самым телефоном она когда-то пользовалась. Не исключено, что этот голубой полиэстровый жилет тоже когда-то принадлежал ей. Она сидела на том же стуле, смотрела на ту же доску с номером полиции на пришпиленной к ней карточке. «Так какой же сейчас год?» — спросила я себя помимо воли. «1982 или 2017? И есть ли между ними хоть какая-то разница?» Схватив гостевой журнал, я открыла последнюю заполненную страницу. В тот вечер в мотеле было занято 4 номера. Среди постояльцев значилось 2 мужчин, супружеская пара и 1 женщина. Имена ни о чем мне не говорили. Отыскав в ящике старый блокнот и ручку, я все переписала, а потом достала свой телефон. Уже зная, что на сигнал в мотеле рассчитывать не стоит, я накинула пальто и выскользнула на улицу, где сначала долго расхаживала по тротуару, а затем и по парковке, регулярно проверяя экран телефона в надежде поймать хоть какую-то сеть. Когда я подошла к вывеске «Свободные номера, кабельное ТВ», на экране наконец-то загорелся индикатор сигнала. Я сразу кинулась в Google проверять фамилии своего списка. Но в итоге даже страница с результатами поиска так и не загрузилась до конца. Связь была никакущая. Спрятав листок с фамилиями в карман, я написала Хизер сообщение, зная наверняка, что та еще не ложилась. Последние 2 ночи мы с ней провели почти без сна. Смотрели фильмы и готовились к моей первой ночной смене в мотеле. Ни архива, ни компьютера, ни интернета. Начальник вообще запретил с кем-то говорить про Вив. «Что-то пока одни провалы», — написала я. Ответ пришел моментально. «Карли, сейчас еще только 23:30». Она была права, конечно. Изначально план был такой — отработать 2-3 ночей, узнать все, что получится, и быстренько оттуда уволиться. Пока что времени вполне хватало. «Буду копать дальше», — отписалась я и спрятала телефон в карман. Связь опять пропала. Внезапно мою шею обдало ветром, после чего над головой раздалось странное электрическое жужжание, исходившее, по-видимому, от вывески. Решив держаться от нее подальше, я двинулась к парковке, попутно разглядывая мотель снаружи. Если не считать 2 номеров, в которых за раздвинутыми шторами горели лампы, здание погрузилось в темноту. Мотель будто спал, окутанный мраком, и все же над ним витала какая-то зловещая аура, которую я почувствовала еще во время первого визита. Потерев руки, чтобы согреться, я задумалась о том, что буду делать здесь следующие 7,5 часов. И во что я только ввязалась. Вдруг на 2-м этаже распахнулась дверь одного из незанятых номеров, будто приглашая меня в таинственную темноту. Я прищурилась. В эту комнату точно никто не заселялся, да и на порог никто не вышел. Тем не менее, дверь каким-то образом открылась сама и теперь легонько постукивала о стену, покачиваясь на ветру. Наверное, замок сломался или дверная ручка? Я миновала парковку и стала подниматься по лестнице, кутаясь на ходу в пальто, так как со второго этажа на меня повеяло холодом. Поздняя осень в штате Нью-Йорк — это не шуточки. Мне уже покалывало уши, да и начинало течь из носа. Подойдя к двери в номер 218, я прикрыла ее снаружи. Затем повернула ручку и обнаружила, что дверь не заперта. Нужного ключа у меня с собой не было, тогда я опять ее открыла, нашла в ручке с внутренней стороны защелку, опустила ее и снова захлопнула дверь. Но тут открылась еще одна дверь, на сей раз номера 216. Я слышала, как она заскрипела, но потом стало тихо. Спустя несколько секунд подул ветер, и дверь застонала, раскачиваясь на сквозняке. «Что-то здесь нечисто», — невольно подумала я. Но я все равно подошла, схватилась за ручку и еще где-то с минуту пыталась разглядеть номер внутри. В темноте угадывались кровать, тумба, телевизор и дверь в ванную. Вот, собственно, и все. Опустив с другой стороны защелку, я потянула дверь на себя, на этот раз до упора, чтобы уж точно закрылась. Но она, тем не менее, снова открылась, хотя защелку я не поднимала. Ухватившись за ручку, я захлопнула дверь опять, на этот раз силой. Прошло всего секунд 10, и та в очередной раз со скрипом распахнулась. Изнутри послышалось какое-то движение, будто в комнате кто-то был. Затем шуршание ткани. Мягкая поступь шагов. Аромат цветочного парфюма. «Эй!» — позвала я, вытянув вперед руку. Дотронуться до двери я, впрочем, не успела. Та захлопнулась перед моим носом, да еще с такой силой, что дверная коробка чуть не треснула. У меня перехватило дыхание. Руку я так и не отпустила, и пальцы на ветру слегка онемели. Мое лицо обдал холодный ветер, скользнул по шее. Мысли путались. Я стояла, застыв на месте, как вдруг чуть дальше раскрылась дверь, теперь в номере 210. У меня сдавило в груди. Усилием воли я заставила себя сделать несколько шагов, но врезалась спиной в перила. Позвоночник пронзила тупая боль. Руки у меня уже заледенели. Я попыталась кое-как развернуться, отойти. В этот момент послышались тяжелые шаги. Из 210-го номера в коридор вышел мужчина. На вид он был лишь немногим старше меня, максимум на пару лет. Коротко стриженные каштановые волосы, поношенные джинсы и старая темно-серая футболка. Щетина на подбородке. Ярко-голубые глаза. Взъерошенная прическа, словно он только что проснулся. Я смотрела на него в полной растерянности. Мужчина был самым настоящим, но я же видела гостевой журнал. Его здесь быть не должно. Номер 210 числился свободным. То есть я понятия не имела, кто это такой. «Эй!» Он говорил таким тоном, будто я зашла туда, где мне быть не полагалось. «Ты кто, блин, такая?» Я выдохнула, и воздух из моих легких превратился на холоде в пар. «А я просто...» «Просто ломишься в двери посреди ночи», — продолжил мужчина за меня. «Я тут вообще-то спать пытаюсь». «Но ведь дверями хлопала не я. По крайней мере, мне так казалось». «Это вас тут быть не должно». Я указала на дверь позади него и уточнила. «В этом номере». Незнакомец нахмурился. «Ты о чем вообще?» «Я звоню в полицию». Меня приятно удивила уверенность в собственном голосе, учитывая, насколько мне в тот момент было страшно. Только тут я вспомнила, что баллончик остался лежать в моей сумочке на ресепшене. Усилием воли я вновь заставила себя сдвинуться с места и развернулась, чтобы уйти. «Погоди!» — крикнул мне вслед мужчина. «Я тут ночую, все как полагается. У меня и ключ есть». Послышалось звяканье, и, повернувшись, я увидела в его руках уже знакомый кожаный ярлычок и висевший на нем ключ. После короткой паузы я спросила. «Как вас зовут?» «Ник Харкнес». «Вас нет в гостевом журнале». «Я не расписывался в журнале. Ну а в остальном все по правилам». Убрав ключ, он полез в задний карман. «Хочешь проверить?» «Вот». Достав бумажник, он бросил его мне, и тот грохнулся на бетонный пол. «Там все мои документы», — сказал мужчина. «Извини, не хотел тебя пугать». Я замялась. «Стоит мне нагибаться и поднимать бумажник?» «Всем известно, что серийные убийцы нападают как раз в тот момент, когда ты беззащитна». Пододвинув бумажник поближе к себе мыском ноги, я схватила его так быстро, как только могла. Мужчина не соврал. Внутри и правда лежало его удостоверение личности. А еще $60. «Ладно», — сказала я, обращаясь в основном к самой себе. Потом прикрыла глаза и потерла под очками переносицу. Чуть погодя добавила. «Хорошо, ладно, все в порядке. Все под контролем». Ник Харкнес наблюдал за мной все это время, но не шевелился. «Ты как?» — спросил он. «Нормально, все отлично. Я ночная дежурная». Ник недоуменно моргнул холодными голубыми глазами. Только тут я вспомнила, что на мне пальто, а фирменный голубой жилет я так и не надела. «Ты ночная дежурная», — повторил Ник, и это был не вопрос. «Да, именно. Прошу прощения за шум. Я не знала, что вы спите». «А сообразить, что если долбить в двери посреди ночи, то обязательно кто-то проснется, ты не могла». Голос мужчины был полон сарказма, и мне тут же захотелось метнуть его дурацкий бумажник ему в голову. Не знаю, кто там хлопал дверями, идиот ты несчастный, у меня и без тебя выдалась не лучшая ночка. Но чем дольше я смотрела на Ника, стоявшего на ноябрьском холоде в одной футболке, тем меньше мне хотелось на него злиться. Это все его лицо. Красивое лицо. Уставшее, будто этой ночью, как и мне самой, ему не довелось толком поспать. «Не обязательно быть таким козлом», — сказала я. «Я ведь просто делаю свою работу». На подбородке у Ника дрогнул мускул, и он отвел взгляд. Я продолжала. «Двери. Вы... не замечали с ними никаких проблем?» Мужчина ничего не ответил, и я добавила. «Мне кажется, они открывались и закрывались сами по себе. Это было очень странно». Мои слова прозвучали одновременно и глупо, и жалко, но Ник, похоже, не обратил на это внимания. Он все так же смотрел в сторону, потом рассеянно почесал живот. От этого движения его футболка задралась, обнажив его на редкость упругий живот. «Боже мой», — сказал Ник, обращаясь, кажется, к самому себе. «Ладно», — ответила я. «Вы спали, вот ваш кошелек. Я ухожу». «Ты новенькая, что ли?» Я протянула ему бумажник, но он его так и не забрал. «Типа того». «Да так оно и есть». «Ты новенькая», — повторил Ник. Потом отнял руку от живота, из-за чего футболка, к сожалению, вернулась на место, и продолжил. «Вот уж не думал, что они и вправду кого-то найдут. Последний дежурный уволился несколько недель назад, а Крис здесь почти не появляется. Я был уверен, что они отказались от этой затеи». «Это временно. По крайней мере, я так думаю. А вы... вы живете тут уже несколько недель?» «У нас с Крисом договоренность». «Какая?» Ник сверкнул глазами. У него это хорошо получалось. И сказал. «Договоренность, согласно которой я живу здесь и вызываю полицию, если возникают проблемы, а он меня не трогает». Достаточно подробно объяснил. «Боже мой! На этот раз бумажник бросила я. Точно так же, как раньше это сделал Ник. И тот упал между нами на пол». «Ну, могли бы сразу сказать, вместо того, чтобы пугать меня до смерти», — заметила я. «Было бы мило. Теперь понятно, почему вы живете тут совсем один. Доброй ночи». Я развернулась и пошла прочь, но мужчина крикнул мне вслед. «Вот тебе совет, новенькая дежурная. В следующий раз, когда тебе будет казаться, что здесь стучат двери, не поднимайся и не пытайся их чинить. Сиди у себя и никуда не ходи». «Да и вообще лучше не высовывайся, чтобы не случилось. Просто закрой дверь и жди окончания смены. Поняла?» Я повернулась к нему, чтобы сказать, что он грубиян, что я не заслуживаю такого отношения и что ему не стоит так обращаться с другими людьми. Но в это мгновение я сквозь открытую дверь увидела его номер изнутри, и слова застряли у меня в горле. Я просто стояла и таращила глаза. Ник не обратил на это внимания. «Ладно», — сказал он. «Иди уж». Я снова развернулась и направилась к лестнице, сжимая онемевшей рукой перила, чтобы не споткнуться. Глаза слезились на ветру, пульс стучал как безумный. Пока я шла, у меня в голове крутились всего две мысли. Во-первых, он знал про двери. Точно знал. Во-вторых, в его номере я увидела кровать, телевизор и зажженную лампу. Кровать была застелена, но на подушке остался отпечаток, словно он только что лежал на ней головой. А на прикроватной тумбочке в свете лампы поблескивал пистолет. Так, словно кто-то только-только положил его туда, а до этого держал в руке, прежде чем открыть дверь.